Глава 13. Разговор брата с сестрой. Между тем, как лорд Винтер запирал дверь и подвигал кресло, миледи оставалась в задумчивости и начала постепенно разгадывать тот заговор, которого она не могла предвидеть до тех пор, пока не узнала, в чьих руках она находится. Она всегда считала лорда хорошим дворянином, неутомимым охотником, бесстрашным игроком, предприимчивым с женщинами, но совершенно неспособным к интригам. Каким образом мог он узнать о ее приезде, схватить ее, и зачем он ее задерживал? Правда, из слов Атоса она могла заключить, что разговор ее с кардиналом был подслушан. Но ей казалось невероятным, чтобы он мог предпринять против нее средства так смело и поспешно. Она больше опасалась, не обнаружены ли ее прежние дела в Англии. Бекингем мог догадаться, что это она отрезала две подвески, и отомстить ей за это. Но Бекингем не способен был употреблять силу против женщины, особенно если эта женщина действовала из чувства ревности. Это предположение казалось ей более вероятным. Она была убеждена, что можно мстить за прошлое, но не предупреждать настоящее. Во всяком случае, она была рада, что попала в руки родственника, от которого надеялась легко отделаться. «Да, поговорим, братец», — сказала она с веселым видом, решаясь извлечь из этого разговора необходимые для нее сведения. «Так вы решились возвратиться в Англию», — сказал лорд Винтер, «несмотря на намерение, о котором вы часто говорили в Париже, никогда больше не бывать в Великобритании». На этот вопрос миледи отвечала другим вопросом. «Прежде всего, — сказала она, — объясните мне, каким образом вы так строго следили за мной, что могли знать не только день и час моего приезда, но даже порт, в котором я сойду на берег?» Лорд Винтер принял ту же тактику, как и миледи, думая, что она не может быть дурной, когда такая женщина ее употребляет. «Но объясните мне прежде вы сами, любезная сестра», — сказал он. «Зачем вы приехали в Англию?» «Я? Чтобы видеть вас?» — отвечала миледи, не думая, как этот ответ усиливал подозрения, внушенные лорду Винтеру письмом Д'Артаньяна, и стараясь только выиграть ложью. «А, чтобы меня видеть?» — сказал насмешливо Винтер. «Без сомнения, чтобы вас видеть. Что же тут удивительного?» «И вы не имели другой цели, как только меня видеть?» «Нет». «Значит, только для меня одного вы переехали канал?» «Только для вас». «Черт возьми, какая нежность, сестрица!» «Но разве я не ближайшая ваша родственница?» — спросила миледи с самой трогательной наивностью. «И даже моя единственная наследница, не правда ли?» — сказал лорд Винтер, устремив взгляд на миледи. «То есть через вашего сына». Сколько не имела власти над собой эта женщина, она не могла не вздрогнуть. И так как, произнося последние слова, лорд Винтер взял сестру за руку, то этот трепет не скрылся от него. В самом деле, удар был прямой и глубокий. Первая мысль, поразившая миледи, была та, что Кэти изменила ей и рассказала лорду то отвращение, которое она часто выказывала к нему перед своей горничной. «Я не понимаю, милорд», — сказала она, — «чтобы выиграть время». «Что вы хотите сказать? В ваших словах есть какой-то тайный смысл». «О, нет», — отвечал лорд Винтер с притворным добродушием. «Вы хотели меня видеть и приехали в Англию». «Я узнал об этом желании, и чтобы избавить вас от всех беспокойств, послал одного из моих офицеров вас встретить. Он привез вас в этот замок, которым я управляю, где я бываю каждый день, и где, чтобы исполнить наше общее желание видеть друг друга, я велел приготовить для вас комнату. Кажется, в этом нет ничего удивительнее того, что вы мне говорили». «Нет, но мне кажется удивительным то, что вы были предупреждены о моем приезде». «Это, однако, очень просто, любезная сестрица. Разве вы не видели, что капитан вашего брига, входя на рейд, послал вперед шлюпку с путевым журналом и списком экипажа. «Я начальник порта, мне принесли эти бумаги, и я увидел ваше имя. Сердце сказало мне то, что подтверждают ваши слова, то есть с какой целью вы подверглись опасностям такого трудного плавания, и я послал за вами свою яхту. Остальное вы знаете». Миледи поняла, что лорд Винтер лгал, и испугалась еще более. «Братец», — продолжала она, — «не герцога ли Бекингема я видела вечером на плотине?» «Его именно». «О, я понимаю, что вид его поразил вас. Вы приехали из страны, где, верно, много им занимаются. И я знаю, что его выпады против Франции очень беспокоят вашего друга-кардинала». «Моего друга-кардинала?» — вскричала миледи, видя, что лорд Винтер был извещен обо всем. «Разве он не друг ваш?» — спросил лорд. «Ах, извините, мне так казалось. Но мы успеем еще поговорить о герцоге. Не будем отдаляться от чувствительного оборота, который принял разговор. Вы приехали, сказали вы, чтобы меня видеть?» «Да». «Прекрасно. Я отвечал вам, что ваше желание будет выполнено, и что мы будем видеться каждый день». «Неужели я должна буду вечно здесь оставаться?» — спросила с ужасом миледи. «Разве вам здесь не нравится, сестрица? Требуйте что вам угодно, я постараюсь все исполнить». «Но при мне нет ни женщин, ни людей моих». «Все это вы будете иметь, сударыня. Скажите только, что было у вас в доме при жизни вашего первого мужа, и все это вы будете иметь здесь». «Моего первого мужа?» — вскричала миледи, смотря с испуганным видом на лорда Винтера. «Да, вашего французского мужа. Я не говорю о моем брате. Впрочем, если вы забыли его, то, так как он еще жив, я могу написать ему, и он сообщит мне эти сведения». Холодный пот катился по лбу миледи. «Вы шутите», — сказала она глухим голосом. «Вам так кажется?» — спросил лорд Винтер, встав с места и отступая назад. «Или лучше сказать, вы оскорбляете меня», — продолжала она, судорожно сжимая обеими руками ручки кресла. «Вас оскорбляю? Я?» — сказал лорд Винтер с презрением. «Неужели, сударыня, вы в самом деле думаете, что вас можно оскорбить?» «Вы потеряли рассудок или пьяны», — сказала миледи. «Выйдите вон и пошлите мне моих женщин». «Женщины очень болтливы, сестрица. Не могу ли я служить вам вместо горничной? Таким образом, все наши тайны останутся в семействе». «Дерзкий!» — вскричала миледи. И она бросилась к лорду, который спокойно ждал ее, положив, однако, руку на шпагу. «Я знаю», — сказал он, — «что вы имеете привычку убивать людей. Но предупреждаю вас, я буду защищаться». «О, вы правы», — сказала миледи. «Вы достаточно низки для того, чтобы поднять руку на женщину». «Если это случится, я найду извинения. Впрочем, мне кажется, что моя рука не первая рука человека, которая поднялась на вас». И тихим обвинительным жестом он показал на левое плечо миледи, до которого почти дотронулся пальцем. Миледи испустила глухой вопль и отступила в угол комнаты, как гиена, которая отступает, чтобы броситься. «О, кричите сколько хотите», — сказал лорд Винтер. «Но не пытайтесь жалить, потому что, предупреждаю вас, дело кончится не в вашу пользу. Здесь нет прокуроров, которые заранее определяют права наследства. Нет странствующего рыцаря, который бы завел со мной ссору за прекрасную даму, которую я держу в заключении. Но есть судьи, которые возьмут женщину бесстыдную, осмелившуюся двумужницей войти в семейство лорда Винтера, моего старшего брата. И эти судьи отдадут вас палачу, который сделает вам на обоих плечах одинаковые знаки». Глаза миледи бросали такие молнии, что хотя лорд был мужчиной и вооружен перед женщиной безоружной, он почувствовал невольный страх. Все-таки он продолжал, но с возрастающей яростью. «Да, я понимаю. Получив наследство после брата, вам приятно наследовать и после меня. Но знайте заранее, что хотя вы и можете убить или заставить убить меня, я принял меры предосторожности. Ни один пенни из того, что я имею, не перейдет ни в ваши руки, ни в руки вашего сына. Неужели вы недостаточно богаты, имея почти 500 000? И неужели вы не могли остановиться на своем гибельном пути, если вы делали зло только из удовольствия его делать? Клянусь вам, что если бы память брата не была для меня священна, вы погибли бы в государственной темнице. Я не разглашу тайну, но вы должны терпеливо сносить свое заключение. Через 15 или 20 дней я отправлюсь в Ля-Рушель с армией, но накануне моего отъезда вы будете отвезены на корабль, который перевезет вас в наши южные колонии, и будьте покойны. Я дам вам товарища, который застрелит вас при первой попытке вашей возвратиться в Англию или на материк». Миледи слушала внимательно. «Да, но теперь, — продолжал лорд Винтер, — вы останетесь в этом замке. Стены здесь толстые, двери крепкие, решетки надежные, и к тому же ваше окно выходит на море. Люди мои, преданные мне не на жизнь, а на смерть, стоят на часах около этой комнаты и смотрят за всеми проходами ко двору. Со двора вам останется пройти еще 3 решетки. Часовые верные. Один шаг, один жест, одно слово о бегстве, и в вас будут стрелять. Если вас убьют, то, надеюсь, английское правосудие будет передо мной в долгу за то, что я избавил его от этого труда». «А-а-а! Ваши черты принимают прежнее спокойствие, ваше лицо — свою уверенность. 10 дней, 15 дней, думаете вы. До тех пор я найду средства, у меня изобретательный ум, у меня адская хитрость, я найду себе жертву. Не пройдет 15 дней, как я убегу отсюда». «Хм, попробуйте». Миледи, видя, что она разгадана, впилась ногтями в ладони, чтобы преодолеть всякое движение, которое могло бы изменить ее лицо, выражавшее одно только отчаяние. Лорд Винтер продолжал. «Что касается офицера, который командует здесь во время моего отсутствия, вы его видели и, следовательно, уже знаете. Он умеет исполнять приказания, потому что дорогой вы пробовали уже заставить его говорить. Что вы скажете? Мраморная статуя могла ли быть молчаливее и бесстрастнее? Вы уже испытывали силу своих чар на многих, и, к несчастью, всегда успешно. Но испытайте теперь, и если вы преуспеете, я объявлю вас самим демоном». Он подошел к двери и быстро отпер ее. «Позвать господина Фельтона», — сказал он. «Подождите, я представлю вас ему». Между ними наступило странное молчание, во время которого послышался шум мерных шагов. Вскоре кто-то показался в темноте коридора, и молодой лейтенант остановился на пороге, ожидая приказания лорда. «Войди, любезный Джон», — сказал лорд Винтер, — «и запри за собой дверь». Молодой офицер вошел. «Теперь», — сказал лорд, — «взгляни на эту женщину. Она молода, она прекрасна. В ней все земные обольщения. Но это чудовище, которое за 25 лет покрыло себя столькими преступлениями, сколько за год ты не найдешь в архивах наших судов. Ее голос располагает в ее пользу. Ее красота служит приманкой жертвам. Она будет стараться обольстить тебя, даже, может быть, захочет тебя убить. Я вытащил тебя из нищеты, Фельтон. Я сделал тебя лейтенантом, я спас тебе жизнь, ты знаешь, при каких обстоятельствах. Я не только твой покровитель, но друг, не только благодетель, но отец. Эта женщина приехала в Англию, чтобы убить меня. Я держу эту змею в своих руках. Я призвал тебя и говорю тебе. Друг Фельтон, сын мой Джон, береги меня и особенно берегись этой женщины. Поклянись мне сберечь ее для наказания, которое она заслужила. Джон, я вверяюсь твоему слову. Джон, я полагаюсь на твою клятву». «Милорд», — сказал молодой офицер, выражая в своем светлом взгляде всю ненависть, которую он мог найти в сердце. «Милорд, клянусь вам, что все будет исполнено по вашему желанию». Миледи встретила этот взгляд с покорностью жертвы. Ее прекрасное лицо приняло самое кроткое выражение. Сам лорд Винтер едва узнал в ней ту тигрицу, с которой за минуту до этого готов был сражаться. «Она никогда не выйдет из этой комнаты, Джон», — продолжал лорд Винтер. «Она ни с кем не будет переписываться. Она будет говорить только с тобой, если только ты вздумаешь оказать ей честь отвечать». «Довольно, милорд. Я дал клятву». «Теперь, сударыня», — сказал лорд, — «старайтесь примириться с Богом, потому что людьми вы осуждены». Миледи опустила голову, как будто пораженная этим приговором. Лорд Винтер вышел, сделав знак Фельтону, который вышел вслед за ним, и запер дверь. Через минуту послышались в коридоре тяжелые шаги солдата, стоявшего на часах с секирой у пояса и мушкетом в руке. Миледи несколько минут оставалась в одном положении, думая, что на нее смотрят, быть может, сквозь замочную скважину. Потом она тихо подняла голову, и лицо ее приняло страшное выражение угрозы. Она подбежала послушать у дверей, взглянула в окно и, снова опустившись в кресло, задумалась.